Тек Ван на мгновение покачал головой, прежде чем заговорить с Пёволем. «Пойдем. Как сказал мой хозяин, еда там дешевая, а подают в больших количествах. Вы непривередливы в еде, не так ли? Я мог бы даже есть насекомых». В тот момент, когда Тек Ван увидел бесчувственные глаза Пёволя, он понял, что то, что он сказал, было правдой. «Ха-ха, вы, должно быть, шутите. Значит, вы действительно пробовали. Ты, должно быть, много страдал. Хе-хе». Тек Ван ускользнул от Пёволя. Сама был слегка впечатлен чрезмерно яркой и игривой внешностью Тек Вана. Этот брат странный. Место, которым руководил Ву Пён, было излюбленным местом жителей Бакана. Он был расположен в отдаленном месте, где посторонние, такие как Пёвол, обычно не могли найти. Место было очень потрепанным. Здания и приспособления были настолько изношены, что казалось, что они могут рухнуть в любой момент. Тем не менее, гостей было довольно много. Это было даже не время еды, но тот факт, что было так много людей, означал, что это место было известно своей кухней. Беззвучный ветер «добро пожаловать». Когда появился Ву Пён, владелец магазина поспешно побежал. Это была сцена, демонстрирующая, насколько сильным было влияние секты Удан в Бакане. Владелец магазина провел Ву Пёна к лучшему месту в доме. Там уже сидели покупатели до их прибытия, но владелец магазина попросил их понять и заставил их пересесть. Посетители также с готовностью уступили свои места Ву Пёну. Благодаря этому Ву Пён и Пёволь смогли занять лучшие места в магазине. «Теперь, когда мы в помещении, почему бы тебе не скинуть этот громоздкий шарф?» Он посмотрел на Пёволя с любопытством. Прошло довольно много времени с тех пор, как он встретил Пёво, но он ни разу не видел его лица. Он знает только имя Пёволя. Кроме этого он ничего не знает. Его секта, цель, или даже его лицо. Любой воин, вступавший в провинцию Хубэй, должен был быть вежливым с мастерами секты Удан. Даже если они не уважают секту Удан, им пришлось уступить, учитывая силу и влияние секты Удан в провинции Хубэй. Но Пёволь ничего подобного не делал. Очевидно, это было связано с тем, что боевые искусства Пёволя были сильны, до такой степени, что даже Ву Пён не хотел и чувствовал себя неловко, встречаясь с ним лицом к лицу. Однако было ошибкой думать, что Пёволь сможет одолеть всю секту Удан. Все прошло хорошо, так как человек, которого встретил Пёволь, был Ву Пён. Но если бы оскорбили любого другого члена секты Удан, а не Ву Пёна, то могла бы случиться большая беда. Звук меньше ветра Ву Пён хотел проверить, что, черт возьми, было такого в Пёволе, что заставило его чувствовать себя так неловко. Для этого ему сначала нужно было увидеть лицо Пёволя. Он хотел знать, что за лицо скрывается под этим шарфом. Ву Пён предположил, что там спрятано суровое и сильное лицо. Пёвол потянул вниз свой шарф. В этот момент Ву Пён потерял дар речи. То же самое было и с Тек Ваном. Прошло много времени, когда они открыли свои рты. Что, черт возьми, ух ты, как несправедлив мир. Они видели много людей, находясь в секте Удан, но они никогда не видели человека такой же красоты, как Пёволь. То же самое происходит среди женщин. Они никогда не видели женщину красивее, чем Пёволь. Беззвучный ветер Ву Пён покачал головой и сказал: «Извините, но не могли бы вы снова надеть шарф? Если я буду продолжать смотреть на твое лицо, я не думаю, что смогу есть из-за давления. Каково было бы жить с таким лицом? Женщины просто следуют за тобой, сволочь». Это то, что сказал бы Даос. «Ах, но разве Даос тоже не человек, этот парень, ТСК? Если бы я не стал Даосом из-за того, что меня поймал мой учитель, я бы уже жил счастливой жизнью с красивой женой и семьей. Я спас утопающего, но он просит свой багаж. Кстати говоря, даже если бы ты не стал Даосом, ты бы никогда не встретил красивую девушку. Почему? Посмотрите внимательно в зеркало, вы бы увидели там обезьяну. Вот почему женщины не обращают на тебя внимания, владелец». В конце концов, Тек Ван громко закричал. На крик своего ученика мастер мрачно улыбнулся со странным удовольствием. Пёвол молча посмотрел на них двоих. Это определенно были люди, которых он никогда раньше не видел. Так он заинтересовался. После этого они еще долго спорили и ссорились. Через некоторое время Ву Пён пришел в себя и извинился. «Ху, извините, мы пригласили вас сюда в качестве гостей, но мы с моей ученицей были единственными, кто болтал. Все нормально. Это было довольно интересное зрелище. Тогда я рад. Может быть, мы сможем использовать этот шанс, чтобы познакомиться с вашей сектой? Никто, никто, Есть ли смысл в том, что ты не из секты, если твои навыки необычны? Давай, просто расскажи мне немного. Я никому ничего не скажу. Ты всегда такой любопытный, кажется, тебя интересуют бесполезные вещи. Хэммм, я часто это слышу. Теперь, когда я думаю об этом, мой старший брат и учитель однажды сказал мне, что если я буду просто держать язык за зубами и практиковаться, то мои достижения будут в два раза выше, чем сейчас. Ха-ха. Итак, в конце концов, вы говорите, что ваши достижения только в том, что вы болтливы. Хэм, почему ты такой бессердечный? Поскольку есть такие люди, как я, по крайней мере, наша секта ощущается как место, где люди могут жить. Было бы не так тихо, как будто он ждал. Упхён излил свои слова. У него не было обычного и неповторимого чувства превосходства или утонченной атмосферы, которая существует среди учеников престижной секты. Он был более расслаблен, беззвучный ветер овладеть собой. Хе-хе. Услышав выговор Тэквана, Упхён смутился. Аю, вот почему я не могу оставить своего хозяина в покое. Перестань меня дразнить. Я не могу не делать этого всякий раз, когда вижу своего учителя. У меня на ушах появится парша. Ты панк, этот мастер не умеет шутить. В любом случае, я совершил ошибку, приняв ученика. Что это за трудности? Мне тоже трудно управлять своим хозяином. Тэквон не хотел проигрывать и опровергал до конца. У Упхёна было усталое выражение лица. Как только спор между ними, казалось, затянулся, Пёволь прервал его. Если вы двое продолжите драться, мы уйдем. Нет, не надо. Мне жаль. Упхён изобразил извиняющееся выражение лица. Тэквон тоже уловил атмосферу и держал рот на замке. Упхён стал серьезным. Если ты не хочешь говорить мне о своей принадлежности, тогда скажи мне, откуда ты. Ты можешь сказать мне это, верно, Сычуань? Я знал это. Ты жнец Сычуани. Атмосфера в Упхёна внезапно изменилась. Глава 190. Добродушное лицо Даоса, которое до сих пор так сильно смеялось, исчезло. Свет в его глазах также померкой сменился холодным, бесчувственным взглядом. Тэквон, который хихикал сбоку, тоже застыл, как каменная статуя. До недавнего времени он всегда бросал побочное замечание на слова своего учителя, но теперь он не сказал ни слова. Ярюк. Упхён наполнил свой стакан алкоголем, но он не пил. Он просто потер стекло пальцем. Когда он услышал эту новость, он не мог легко в это поверить. Вот почему он думал, что все большие мозги меньшинства секты Удан были беспочвенными слухами. Уже год назад он услышал новость о том, что в Сычуане появилась звезда смерти. Информация, которую он получил, поступила неофициальным путем. Он только что услышал от торговцев, путешествующих в провинцию Сычуани обратно. Новость заслуживает того, чтобы быть отвергнутой как чепуха. Среди новостей, которые приносят купцы, было лишь несколько случаев, когда они не делали из мухи слона. Один убийца уничтожает секту Има и секту Цинчен. Это была такая невероятная история, что он счел ее абсурдной. Однако реакция секты Удан была иной. Мой старший брат сказал мне, что ему нужно узнать больше. Поэтому я попросил информацию у клана Хао. Но клан Хао почему-то не хотел продавать его нам. Ты можешь в это поверить? Те жадные до золота люди, которые не решаются продавать информацию. Так что именно с тех пор мы осознали серьезность ситуации. За последние сотни лет немногие секты пережили столько взлетов и падений, как секта Удан. Они понесли такой ущерб, что им пришлось беспокоиться о выживании своей секты, платить цену и подвергаться критике со стороны мира. Всякий раз, когда они были в таком кризисе, секта Удан прорывалась вперед, демонстрируя потенциал, который она накопила со времен своих предков. Благодаря этому они смогли почти вернуть былую доблесть, но никогда не ослабляли бдительность. В их сердцах глубоко запечатлелось, что все кризисы, которые до сих пор пережила секта Удан, начались с их небрежности и невежества. Хотя создать отдельную организацию, отвечающую за информацию, не представлялось возможным из-за их характера, основанного на даосизме, они всегда внимательно следили за мировыми тенденциями. Вот почему они не оставили без внимания невероятную новость из Сычуани и подробно расследовали ее. Слухи оказались на удивление правдивыми. Что одному убийце удалось одновременно уничтожить две традиционные секты, мы бы не поверили, если бы сами не исследовали это. Взгляд Упхёна был прикован к лицу Пёволь. Мы искали везде, чтобы выяснить личность убийцы, но никто в Чэнду не хотел говорить о неизвестном убийце. Ты можешь в это поверить? Дело в том, что в Сычуане было много людей, но многие не хотят об этом говорить из-за своего страха. Несмотря на то, что Сычуань имеет тенденцию быть закрытым и оказывает сильное сопротивление посторонним, люди там не говорят об убийце, как если бы они дали обещание. Я вложил довольно много сил и денег, но узнал лишь несколько вещей. Первый касается внешнего вида убийцы. Говорят, что он красивее женщины и имеет видную внешность. И теперь мужчина передо мной тоже имеет такую красивую внешность. Есть второй, я также с большим трудом узнал имя убийцы. Говорят, его зовут Пёволь. Не странно ли, у него тоже имя, что и у тебя. Упсён посмотрел прямо в лицо Пёволь. Пёволь тоже посмотрел на Упсёна, не говоря ни слова. Когда я впервые услышал это имя, я и подумать не мог, что вы упомянутый жнец из провинции Сычуань. Но глядя на твое лицо, я был уверен, в мире нет другого такого лица, как ты, а людей с таким именем существует еще больше. Вы так не думаете, так зачем спрашивать, если и так все знаешь? Я просто хотел проверить, потому что не хочу быть смутно уверенным, вы не знаете, но это не раз и не два, чтобы основная фракция так прямо ходила и видела кровь, верно? Ху. В тот момент, когда Пёволь ответил, Упсён вздохнул. На его лице отразились сложные эмоции. Слухи были правдой. Никто не знает, как он был потрясен, когда впервые услышал о нем. Секта Мэй и секта Цинчен все еще были огромными сектами, которые когда-то стояли плечом к плечу с сектой Удан. Поскольку он также был членом старой традиционной секты, у секты Удан не было другого выбора, кроме как испытывать к ним особые чувства. Секта Мэй и секта Цинчен отнюдь не были слабыми сектами. Хотя их репутация упала из-за того, что они не участвовали в войне демонов и небес, их основание было столь же велико, как и у секты Удан. Так что он не мог не удивляться тому факту, что эти две секты понесли такой огромный удар, что решили закрыть свои двери из-за всего лишь одного убийцы. В старые времена Квонма в одиночку изгнал огромную силу демонического культа из Цзянху, а в последнее время даже глава секты Кванмумуна. Эти двое изменили мир сами по себе. Таким образом, существа, которые не могут быть поняты здравым смыслом, иногда появляются в Цзянху, изменяя поток, который многие до сих пор считали само собой разумеющимся. Каждый раз, когда появлялся такой человек, Цзянху сильно трясся и приветствовал новую эру. Те, кто присоединился к новому течению или сектам, будут сильно возрождены, а те, кто не присоединился, были отсеяны. Были времена, когда даже секта Удан была отсеяна. Именно поэтому они более чутко реагируют на зарождение нового тренда, чем кто-либо другой. Было неизвестно, действительно ли Пёволь станет новой силой в Цзянху, но было ясно, что он был новым мастером боевых искусств, которого раньше не существовало. Убийца. Когда люди думают об убийцах, они часто думают о трусливых людях, которые полагаются на засады. На самом деле, большинство убийц предпочитали нападать скрытно. Вот почему сильные люди обычно смотрели на таких убийц свысока и боялись их. Воинам, предпочитавшим честную конфронтацию, убийцы казались трусами. По этой причине оценка Пёволя внутри секты Удан разделилась. Некоторые говорили, что нет причин высоко ценить его, потому что его достижения были достигнуты из-за трусости, в то время как другие говорили, что он велик, потому что это все еще умение атаковать тайно. В случае с Упсёном это было последнее. Он также рассматривал секретные атаки как способность. Если способность не подкреплена, как бы человек ни скрывался и не нападал скрытно, желаемого результата не получить. Какие бы трусливые меры ни предпринял Пёволь, факт остается фактом. Ему удалось нанести большой удар огромным силам, таким как секта Мэй и секта Цинчен. Это был подвиг, на который не отваживался ни один обычный убийца. Итак, Упсён высоко оценил Пёволь. Пёволь был из тех людей, которых нехорошо иметь в качестве врага. Если такой человек станет моим врагом, последствиям не будет конца. Кто-то отмахнется от убийцы, сказав, что бояться нечего, но это самодовольная идея. Упсён осторожно спросил, зачем ты пришел в Бакан? У тебя есть какие-то дела с сектой Удан? Я просто прохожу мимо. Действительно, у меня нет причин лгать. Это удачно. Нам, секте Удан. Упсён вздохнул с облегчением. Не то чтобы он боялся Пёволя, но он не хотел конфликтовать с ним, когда нет проблем. Для секты Удан было слишком сложно запугать или подавить Пёволь, просто подняв знамя мерзости. Если да, то куда ты сейчас идешь? Тинчжуншень. Тинчжуншень – это место, где живет семья Цзинь. Это связано, верно? Ху. Упсен неосознанно вздохнул. Семья Цзинь из Тинчжуншеня была одной из самых известных семей в мире. Это потому, что Ин Вольмёнг, одно из восьми созвездий, существует в семье Ин. Прозвище Джин Вольмён – бог меча заката. Он обладал прекрасным фехтованием до такой степени, что история о том, как он размахивал мечом, чтобы сбить солнце, передавалась из поколения в поколение. В первые дни Джин Вольмён сделал семью Джин широко известной, а недавно воин кровоплетения Джин Гомву снова прославил семью Джин. Люди верили, что семья Джин снова возродится благодаря Джин Гэму, но теперь он мертв. Ву Пён закрыл глаза, он тоже видел Джин Гэму. Это потому, что Тэмён, ученик первого поколения секты Удан, общался с Джин Гому. Тэмён был старшим братом Тэквана и самым талантливым членом секты Удан. Хотя он не был частью нашей секты, он постоянно общался с Джин Гэму. Из-за этих отношений Джин Гэму часто посещал секту Удан. «Ты лично знаешь Джин Гэму? Не может быть, чтобы я его не знал. Хотя мы не узнали друг друга из-за разницы в рангах, мы радостно приветствовали друг друга, когда встретились. Он был особенно близок с Тэмёном, и его любили все ученики его поколения. Этот парень тоже любил его». Упсен посмотрел на Тэквана. Когда вышла история Джин Гэму, у Тэквана было очень подавленное выражение лица. Хотя они не были очень близки, он по-прежнему хорошо относился к Тэквану всякий раз, когда останавливался у секты Удан. Ву Пён осторожно спросил: «Ты едешь в Тинчжуншень из-за смерти Джин Гэму?» «Думаю, я прав. Вы были очень близки, достаточно, чтобы покинуть Сычуань и отправиться в Тинчжуншень, который был так далеко. Мы не совсем близки. Тогда почему?» «Это просто потому, что у меня есть затяжные чувства. Сожалеть, что-то подобное. Ну, у каждого свои обстоятельства». Упсен больше не задавал вопросов. Он задавался вопросом, какова точка контакта между убийцей Пё Волем и уважаемым воином Джин Гэму. Но мир широк, а отношения неразрывны, поэтому трудно было узнать, когда и где они встретятся. Джин Гэму скитался по всему миру, как будто у него была страсть к путешествиям. Видя, как он бесцельно бродит по миру, несмотря на то, что его дом находится в Тинчжуншане, он много говорил. Если бы это была страсть Джин Гэму к путешествиям, он бы посетил провинцию Сычуань в какой-то момент, и было ясно, что в то время он установил связь с Пё Волем. Когда он услышал имя Джин Гэму в неожиданном месте, глаза Пё Воля на мгновение задрожали. Он никогда не думал, что услышит здесь имя Джин Гэму, так что его хладнокровное сердце слегка дрогнуло. Упсен продолжил, словно вспоминая свои воспоминания. Он был хорошим человеком, человеком, у которого не было недостатка ни в чем, и как человек, и как воин. Я до сих пор не могу поверить, что он умер. Вы знаете, как он умер? Не знаю, семья Джин об этом умалчивала. Похороны тоже прошли очень тихо. Они не пригласили никого, кто был близок к нему при жизни. Вы не знаете, почему? По сравнению с репутацией семьи Джин мало что известно об их внутренних обстоятельствах. Известна только информация о деде Джин Гэму, лорде Джин Вольмёне. Значит, они закрыты. Верно. Но это не так уж и странно. Нередко семьи имеют такой закрытый характер. Места, обычно называемые благородными семьями Три, были местами, где собирались кровные родственники. Типичным примером были пять семей, которые правили Цзянху вместе с девятью великими сектами в прошлом. У них был очень замкнутый характер. После прибытия в Джинган семья, которая была настолько большой, что ее называли благородной семьей, почти исчезла. Пройдя через две сильные войны, все они рухнули или исчезли. Однако выжило изрядное количество небольших семей, большинство из которых, как правило, были закрытыми. Если человек не носит одну и ту же фамилию, его не узнают. В результате внутренние дела этих семей редко были известны внешнему миру. Если человек не является кровным родственником этой семьи, он никогда не узнает, что происходит внутри. То же самое можно сказать и о семье Джин, доме Джин Гэму. В конце концов, вы не узнаете, пока не отправитесь в Тинчжуншень. Но даже если вы войдете в семью Джин, узнать, что произошло, будет непросто. Они никогда не раскроют свое унижение посторонним. Ты хочешь сказать, что Джин Гэму – позор? Они считают смерть Джин Гэму постыдной. Это потому, что член семьи Джин умер за границей. Что за ерунда? Взревел Сама. Даже Сама, которому обычно не хватало здравого смысла, знал, насколько нелепой была ситуация. Цзянху – это место, где постоянно происходят бессмысленные вещи. Грязный. Да, грязно. Это как болото. Так что, однажды упав, вы уже никогда не сможете выбраться. Горько пробормотал Ву Пён. Он тут же изменил выражение лица и посмотрел на Пё Воля. Будь осторожен. Клан Хао может скрывать информацию о вас, так что известно немногое, но появится секта, которая будет уделять вам большое внимание, как секта Удан. Не думайте, что они будут относиться к вам как к нашей секте. Потому что реальность такова, что работа убийцы в Цзянху не считается должным образом равной работе воина. С убийцами в Цзянху обращались чуть ли не как с врагами общества. В частности, после прихода к власти Союза Сотни Призраков такие идеи и убеждения усилились. Союз Сотни Призраков совершил бесчисленное количество убийств, и среди убитых ими было много знаменитостей в Цзянху. Из-за этого многие люди открыто ищут убийц, и как только выясняется, что они убийцы, они становятся объектами преследования. Если кто-нибудь узнает, что вы убийца, вам наверняка придется нелегко. Так что прячься как можно больше. Зачем ты мне это говоришь? Как ты сказал, даже секта Удан плохо относится к убийцам. Я склонен доверять своим глазам больше, чем слухам Цзянху. Глава 191. Глаза Пё Воля явно отличались от глаз обычных воинов. Его глаза были совершенно неподвижны, из-за чего невозможно было прочесть какие-либо его эмоции. Ву Пхён изучил божественное искусство Тайцин, одну из техник секты Удан, что сделало его более чувствительным к демонической энергии, чем кто-либо другой. Это также является причиной того, что он так чутко реагировал на энергию Самы. Однако, в отличие от Самы, он не чувствовал такой энергии от Пё Воля. При этом он был уверен, что Пё Воль не изучал никаких демонических искусств. Либо так, либо Пё Воль достиг такого высокого уровня, что может обмануть собственные глаза. Больше всего на свете Ву Пхён чувствовал себя непринужденно из-за отношений Пё Воля с Джин Гыму. Он считал, что человек, который ценит свои отношения с Джин Гыму, не может быть злым человеком. Еще не поздно еще немного понаблюдать за действиями Пё Воля и установить между ним отношения. Теперь скажи мне, каковы твои отношения с Сомой и почему ты воевал с сектой Мэй и сектой Цинчен? Пё Воль тупо уставился на Ву Пхёна. До сих пор он встречался со многими людьми, но Ву Пхён был первым, кто напрямую спросил его о ситуации. Большинство людей смотрели на Пё Воля только испуганными глазами. Их не интересовала правда о том, что произошло. С другой стороны, Ву Пхён прилагал минимальные усилия, чтобы понять человека Пё Воля. Пё Воль рассказал ему о Саме. Сама – ребенок, похищенный храмом Сяолинь. Храм Сяолинь, да, он был похищен храмом Сяолинь и поднят как оружие. Наверное, поэтому ты почувствовал демоническую энергию. Хм, выражение лица Ву Пхёна изменилось более серьезно. Может быть, обрушение храма Сяолинь как-то связано с этим человеком? Храм Сяолинь был лидером Сицзана как по имени, так и на самом деле. Большинство воинов Цзянху мало знали о храме Сяолинь. Им известно мало информации, но секта Удан уже давно знала, насколько они опасны. Они знают, насколько могущественным и жестоким был храм Сяолинь. Секта Удан должна была обратить внимание на действия храма Сяолинь, потому что было много людей, которые ходили в Сизан и обратно. Среди этих людей были торговцы и эскорт-агентства, созданные сектой Удан. Переведено Саунтндлисвинт, однако расстояние было слишком велико, чтобы они могли предпринять какие-либо действия. Вместо этого информация о храме Сяолинь была получена через учеников секты Удан, которые ездили в Сизан и обратно. Но всего несколько месяцев назад до него дошли слухи от торговца, который был в Сизан. Ученики храма Сяолинь полностью исчезли из Сицзана. Когда присутствие учеников храма Сяолинь больше не ощущалось и не было видно, некоторые из храбрых воинов, обнаружившие это странным, отправились в лес Намлин, где находился храм Сяолинь. То, что они увидели в лесу Намлинг, было руинами храма Сяолинь. Секта была полностью уничтожена. Выживших не было. Удивительно, что ни один из этих многочисленных монахов не выжил. Невероятное зрелище потрясло воинов. Через них уничтожение храма Сяолинь распространилось по Сизан. Люди думали, что либо храм Тяньлун, либо дворец Потала выступили вперед и разрушили храм Сяолинь. Саунтндлисвинт, но затем в народе распространилась невероятная молва, что тот, кто несет ответственность за разрушение храма Сяолинь, на самом деле был человеком из провинции Сычуань. Сначала люди не поверили слухам. Это было так абсурдно и нереально. Подобные слухи доходили даже до секты Удан через уст торговцев, которые ездили в сезон и обратно. Было трудно установить, были ли эти слухи правдой или нет. Сам слух был настолько нереалистичным, что лишь немногие в секте Удан поверили ему. Даже Ву Пхён только помнил, что такой слух ходил до встречи с Пёволем, но он никогда не думал, что это окажется правдой. Если сама была похищена храмом Сяолинь, как ее освободили? Его освободили? Ни за что. Затем, они никогда не отказываются от своего имущества. Пока они дышат, они ничего не отдадут. Тогда как сама получил свободу, мертвые не могут претендовать на свое имущество. Бер. Через мгновение Ву Пхён почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки. То, что сказал Пёволь, было ясно. Это действительно он разрушил храм Сяолинь. Боже мой, это действительно возможно? Один человек, уничтоживший такую огромную силу, как храм Сяолинь, в одиночку. Это было невозможно даже для Санджина Джинина, лидера секты Удан. Санджин Джинин был мастером на одну долю выше, чем Ву Пхён, и владел всеми боевыми искусствами секты Удан. Но даже такой Санджин Цзинин качал головой, говоря, что он не может справиться с храмом Сяолинь в одиночку. Лицо Ву Пхёна стало каменным. До сих пор он притворялся несколько расслабленным, но у него больше не хватило на это смелости. Только тогда он понял, почему человека перед ним назвали сычуаньским жнецом. Если бы он действительно обладал силой разрушить храм Сяолинь в одиночку, не было бы ничего странного, если бы его прозвали богом смерти. Более того, у него уже была история победы над сектами Мэй Цинчен в одиночку. Это было достижение, которое обычные воины не могли себе представить. Такой человек вышел из Цзянху, это из-за Джингэму. Ву Пхён плотно закрыл глаза, сам того не осознавая. В смерти Джингэму было много сомнительных аспектов. Если за смертью Джингэму был замешан какой-то заговор, и если случайно Пёволь узнал об этом, просто вообразив это, он почувствовал ужас. Ву Пхён попытался восстановить самообладание. Однако это уже было невозможно, как только он узнал об истинной природе Пёволь. Белое красивое лицо Пёволя больше не выглядело красивым. Он был похож на огромную змею, готовую съесть его с широко раскрытой пастью. Так это из-за Самы ты уничтожил храм Сяолинь. Сама одна из причин. Есть ли другая причина? Спроси об этом позже, когда встретишь Вон Гайон. Вон Гайон, ты имеешь в виду мечника призрака фей, верно? Это кажется невозможным. Почему? Она тоже мертва. Пёволь моргнул от неожиданных слов Ву Пхёна. Пёволь редко бывает эмоционально взволнован, но смерть Вон Гайон тоже была для него неожиданной. Вон Гайон, Нынсон, все те, кто разделяет ту же цель, что и Джингэму, погибли. А убийца, мы не знаем. Ву Пхён тихо покачал головой. Пёволь закрыл глаза и пробормотал. Кто-то похоронил. Ву Пхён держал рот на замке. Он думал о том же, что и Пёволь, но не говорил этого вслух. Слова, исходящие от одного из великих учеников секты Удан, имеют большой вес. Особенно, когда имеешь дело с чужаком вроде Пёволя, ему не следует говорить все, что он думает. Пёволь бросил взгляд в окно. По улице проходило много людей. Люди разговаривали, дрались и смеялись. Выражения их лиц были такими же разнообразными, как и их количество. Пёволь думал, что эти люди вполне живы. Не только потому, что они дышали и двигались, а потому, что у них есть цель дышать и причина двигаться. Одни жили для собственного благополучия, другие для своих семей. Причины их жизни были разными, но у него ничего этого не было. Он живет, потому что родился, и потому, что не хочет умирать. Ему ни с кем было разделить свою жизнь, не говоря уже о том, кому можно было открыться. В его сердце была огромная преграда. Посторонним не разрешалось входить в его стены. Он жил так 15 лет, и он будет так жить дальше. Джингэму был единственным, кому удалось хоть немного протиснуться сквозь брешь в его могучем барьере, даже если он сам не позволял своему сердцу. Но Джингэму умер. Возможно, нет никого, кто больше пытался бы копнуть глубже в его сердце, чем Джингэму. Пёволь чувствовал себя очень одиноким. Обычно он ничего не чувствует, но сегодня он чувствовал себя особенно одиноким. Возможно, это одиночество никогда не исчезнет. Вечное одиночество и бесконечное одиночество. Если бы это был кто-то другой, а не Пёволь, они бы точно рухнули от отчаяния. Однако Пёволь не отчаялся, не упал и не расстроился. Вместо этого он сосредоточился на том, что должен был сделать. Есть ли какая-нибудь информация о человеке, который убил Джингэму? Никто. Вовсе нет, ничего такого, Ву Пхён, который нечаянно ответил, вздрогнул. Это было потому, что он увидел линию вокруг рта Пёволя. Жуткая улыбка, обнажающая его белые зубы. У Пёну показалось, что перед ним материализовался демон. Красивый, но симпатичный демон. Исключительно длинные брови, с глубокими черными глазами, притаившимися под ними, и красный свет, который появляется время от времени. Вупхён крепко сжал свой меч, сам того не осознавая. «Я должен порезать его сейчас». Он почувствовал кризис, которого никогда в жизни не испытывал. Внутри него громко звенели тревожные звоночки. Опасная атмосфера, которую он чувствовал от человека перед собой, парализовала его чувства. Он подумал, что если он не сможет устранить человека перед собой сейчас, то он не сможет делать это вечно. Такие мысли преобладали в его голове. Однако Вупён не смог вытащить свой меч. Это было потому, что маленькая рука была сложена поверх его руки. Когда он проснулся от тепла, то увидел, что Тэ Кван держит его за руку и качает головой. Тэ Кван говорил глазами: «Не». Только тогда Вупён пришел в себя. И тут он понял, что им овладела странная атмосфера, исходящая от Пёволя. Он не мог поверить, что он, овладевший боевыми искусствами секты Удан, потерял самообладание из-за атмосферы, исходящей от других. Странная атмосфера, которую излучал Пёволь, была опасной. Вупхён понял, что Пёволь гораздо опаснее, чем он ожидал. «Ты что ты теперь собираешься делать?» Он назвал меня другом. «Друг, да, друг». Но я ни разу не дал ему определенного ответа. «Я никому не доверяю, тем более слову «друг». Почему?» «Потому что живым нельзя доверять». Услышав ответ Пёволя, Вупхён потерял дар речи. Он встречал многих людей, но Пёволь был первым, кто так ужасно не доверял другим. В какой среде он вырос, чтобы стать таким? Он не мог себе представить, в какой среде должен находиться человек, чтобы у него развилось такое недоверие. Секта Удан, где он провел всю свою жизнь, была местом, полным доверия. Конечно, некоторые мастера предают и обманывают, но этого недостаточно, чтобы не доверять самим людям. Пёволь продолжил: «Я сожалею о своих мыслях в то время. У такого человека, как ты, тоже есть свои сожаления. Для меня это тоже было впервые. Чувство чего-то вроде сожаления». Он продолжал присылать мне письма. Я даже не читал его писем. Я просто хранил их в ящике. Но он все равно продолжал посылать, даже зная, что не получит ответа. Почему он это сделал? Почему он продолжал посылать мне письма, хотя знал, что я не отвечу? Называть меня другом, когда мы только недавно узнали друг друга. Вупён не ответил. Он также задавался вопросом, почему Джин Гыму продолжал посылать письма. Но сколько бы он ни думал об этом, он не мог понять сердце Джин Гыму. Пёволь ответил: «Это потому, что ему некому было доверять. Он не мог доверять друзьям, которых знал всю свою жизнь, или людям, которые его окружали. Он доверял мне больше, чем кому-то, с кем был близок всю свою жизнь. Должно быть, он был так одинок. Ему нужно было, чтобы кто-то выслушал его. Послушайте, как он плачет и скулит. Вот почему он послал письмо». Даже если Пёволь не ответил, он все равно надеялся, что прислушается к его словам. Не потому, что Пёволь – настоящий друг, а потому, что он хотел, чтобы они были друзьями. Поэтому Джин Гыму продолжал посылать письма Пёволю с отчаянным сердцем. Но я продолжал игнорировать его. Впервые в жизни кто-то хотел так положиться на меня, но я безжалостно отвернулся. Он не мог себе представить, каким одиноким должен был чувствовать себя Джин Гыму в последние минуты своей жизни. Может быть, Джин Гыму умер, обижаясь на себя за то, что не ответил до конца. Возможно, уже слишком поздно, но сейчас я отвечу этому другу. То, что он делал, было не напрасно, что его жизнь не была неправильной. Глава 192. Ву Джан Крак выглянул в окно. В его комнате стоял сундук с буддийскими писаниями. Поскольку это был такой ценный предмет, он не доверил его своим подчиненным и хранил в своей комнате. Даже когда Пёволь и наемники уходили пить, он никогда не выходил из своей комнаты. Кроме него, его подчиненные также стояли по комнате, не двигаясь. Некоторые люди говорят, что он упрямый и непреклонен, но благодаря этому упрямству Ву Джан Краку удавалось жить и выживать в этом мире. «Как только я доставлю это в храм Шаолинь, моя миссия будет завершена. Когда эта миссия завершится, я скажу Господу, что пока не буду выполнять никаких внешних миссий. Если бы нужно было просто передать буддийские писания храму Шаолинь, это было бы не так утомительно». Еще больше его утомляло присутствие Пёволя, сопровождавшего его. Теперь знание следующего шага Пёволя заставило его нервничать. Если бы он не знал, насколько силен Пёволь, возможно, ему было бы не так сложно. Но так как он точно знал, насколько ужасен Пёволь, он не мог не обращать внимания на малейшее его движение. Ху! Ву Чжанкрак глубоко вздохнул. Он никак не мог контролировать Пёволя. Так что он просто хотел, чтобы его путешествие с ним закончилось как можно скорее. Хаэм, в это время что-то привлекло внимание Ву Чжанкрака, который смотрел в окно. Мимо проходили монахи в серых одеждах. Печать на их лбах была хорошо видна. Ву Чжанкрак поспешно призвал своих подчиненных охранять буддийские писания вместо него, а затем сбежал на первый этаж. Выйдя на улицу, он увидел спины уходящих монахов. Ву Чжанкрак поспешно побежал к ним. «Ха, подождите секунду, монахи!» При звуке голоса Ву Чжанкрака монахи, шедшие впереди него, остановились и оглянулись. Там был старый монах с 9 точками на лбу, молодой монах, который был исключительно красив, и другие молодые монахи, у которых не было никаких отметин на лбу. Старый монах поклонился и поприветствовал его. «Наму Амида Бутсу Будда, это ты нам позвонил, верно? Ты случайно не из храма Шаолинь, верно? Меня зовут Унир, а этого ребенка зовут Бутен, ученик во втором поколении. Остальные ученики в третьем поколении». Ву Чжанкрак был удивлен личностью старого монаха. Это было потому, что он был старейшиной в храме Шаолинь. Ву Чжанкрак поспешно взял ружье и поприветствовал старого монаха. «Я Ву Чжанкрак из виллы Снежное облако в Чэнду. Для меня большая честь встретить такого старейшину храма Шаолинь. Если это вилла Снежного облака, то лорд Ю, твой хозяин, верно? О, ты его знаешь. Как я могу его не знать? Он большой сторонник нашей секты. Но что здесь делает человек из виллы Снежного облака? Я иду в храм Шаолинь по приказу моего господа. В основную секту». У старого монаха Уныля было любопытное выражение лица. Он приехал сюда, чтобы отпраздновать день рождения Чхан Цзина, лидера секты Удан, от имени учителя Унцзи, нынешнего лидера секты храма Шаолинь. Как старейшина храма Шаолинь, он знал большую часть ситуации, происходящей вокруг секты, но он ничего не слышал о визите из виллы Снежного облака. «Наму Амида Бутсу Будда, зачем ты посещаешь главную секту? Наш господин с большим трудом нашел оригинальные буддийские писания на Западе, поэтому он планирует пожертвовать часть из них храму Шаолинь. Наму Амида Бутсу, это хорошая вещь, это хорошо, мы не можем отблагодарить вас достаточно. Итак, я был на пути к храму Шаолинь с некоторыми из них. Значит, вы говорите, что у вас есть оригинальные буддийские писания, оригинал на санскрите, верно? Наму Амида Бутсу Будда, встретиться так в Бакане, а не где-либо еще. Защита Будды следует за нами». Монах Уныль закрыл глаза и помолился. То же самое было и с молодыми монахами, которые следовали за ним. Среди них особенно ярко сияли глаза молодого монаха, которого Уныль представил как Бутена. «Старший брат, теперь, когда дело дошло до этого, как насчет того, чтобы сопроводить их и вместе отправиться в храм Шаолинь? Если это оригинальные буддийские писания с Запада, то это сокровище, которое нельзя превратить в собственность. Не будет ли большой проблемой, если мы потеряем его посередине?» Хаэм, Уныль неосознанно кивнул в ответ на слова Бутен, которые имели смысл. Хотя склонность к невежеству была сильной, источник храма Шаолинь был незаконным. Причиной существования храма Шаолинь было более глубокое понимание и распространение учения Будды. Если монах изучает оригинальные буддийские писания с Запада, он обязательно получит более глубокое понимание буддизма. Уныль осторожно сказал: «Наму Амида Бутсу, не могли бы вы показать мне буддийские писания?» «Конечно. Пожалуйста, следуйте за мной». У Чжанкрак провел монахов храма Шаолинь в свою комнату. Воины, охранявшие комнату, озадаченно посмотрели на шаолиньских монахов. «Кто они?» «Это верховные жрецы храма Шаолинь. Вы должны выйти на некоторое время». «Да». Как только его подчиненные вышли наружу, Ву Чжанкрак осторожно открыл сундук. Затем появился красиво завернутый желтый буклет. Как только он увидел буклет, глаза Уныла сильно задрожали. Он инстинктивно понял, что книга перед его глазами была подлинной. Он осторожно взял буддийские писания и перелистнул страницу за страницей. Надписи были на санскрите. Было ясно, что буклет подлинный. В сундуке было больше дюжины настоящих буклетов. «Ой, Унхэ это понравится». Унхэ был монахом и лучшим ученым в храме Шаолинь. Он предпочитал изучение буддийских писаний, а не овладение боевыми искусствами. Не было монаха, более сведущего в буддизме, чем он в храме Шаолинь. Для других это была бы просто старая желтая книга, но для монахов храма Шаолинь это было сокровищем, более ценным, чем что-либо еще. Уныл передал буддийские писания Ву Джан Краку и сказал: «Лорд Ву, я не уверен, знаете ли вы это уже, но мы не можем оставаться на месте после того, как узнали о существовании этих буддийских писаний. Поэтому, даже если это немного неудобно, мы призываем вас пойти с нами в храм Шаолинь. Поездка с первосвященниками храма Шаолинь не может быть более обнадеживающей. Что хорошего может сделать этот старик? Но будь он здесь, будет большим подспорьем. Этот ученик владеет боевыми искусствами, которые можно назвать лучшими. Ой, каждый в провинции Хэнань признает 10 непобедимых шагов». При представлении Уныля у Бутён было слегка смущенное выражение лица. Он обладал самым выдающимся талантом среди учеников храма Шаолинь во втором поколении. В частности, он был очарован Хундрит Стёб Дивини Фист, поэтому полностью погрузился в него. Если человек владеет стоступенчатым божественным кулаком, то он может разбить большой камень со 100 шагов. Бутён еще не достиг этого уровня, но он, по крайней мере, может разбивать камни на расстоянии 10 шагов. Одного этого было достаточно, чтобы конкурировать за первое место среди их секты. Ву Джан Крак улыбнулся: «Если нас будет сопровождать такой великий человек, мы будем очень благодарны. Но есть одна проблема. Что это такое? Мы здесь, чтобы представлять храм Шаолинь и поздравить лидера секты Чунджин из секты Удан с днем рождения. Так что вам придется подождать несколько дней, пока вечеринка по случаю дня рождения не закончится. Хаэм», — пробормотал Ву Джан Крак. У него не было проблем с тем, чтобы остаться еще на несколько дней, но для этого ему сначала нужно было договориться с Пёволем. У Уныла было озадаченное выражение лица. «Есть какие-либо проблемы? Ах, нет, это потому, что я какое-то время думал о другом. Почему бы вам не подняться с нами на гору Удан, господин Ву? Мне, да, вместо того, чтобы ждать под горой, почему бы не воспользоваться этой возможностью и подняться на гору Удан, чтобы расширить свои знания?» Лидер секты Чонин был настолько чист, что никогда раньше не устраивал вечеринку по случаю дня рождения. «Я уверен, что после этого дня рождения, с его характером, он больше не будет проводить подобное мероприятие. Для секты Удан было крайне необычно открывать свои двери для посторонних. По этой причине многие секты планировали отправить послов на день рождения Чонгина. Возможно, в ближайшие несколько десятилетий в провинции Хубэй не будет более крупного события. Хаэм, мы возьмем на себя ответственность за защиту буддийских писаний, поэтому вы тоже должны воспользоваться этой возможностью, чтобы подняться на гору Удан и сделать перерыв». Поскольку Уныл неоднократно приглашал его, Ву Чан Рак не мог отказаться. «Хорошо, я сделаю это. Наму Амида Буцу, вы хорошо подумали». Только тогда Уныл сделал довольное выражение лица. Это было неплохо и для Ву Джан Крака. Хотя его поездка может немного задержаться, сохранность писаний была гарантирована, так как вместе с ним были мастера храма Шаолинь. Уныл сказал: «Тогда мы встретимся с вами здесь завтра рано утром, прежде чем мы отправимся на гору Удан». «Хорошо, я сообщу своей партии. Я уже с нетерпением жду нашего совместного путешествия. Я чувствую то же самое. Кстати, ради сохранности буддийских писаний я оставлю Бакёна здесь. Простите, дело не в том, что я не верю в лорда Ву, но для нас это важно. Пожалуйста, поймите». Уныл и другие его ученики остановились в других помещениях. Было трудно найти другое жилье для Бакёна, так как в гостевом доме, где остановился Ву Чан Рак, не осталось места. Но у него не было выбора, кроме как принять Бокён. «Хорошо», — Ву Джан Крак согласился. «Хорошо, тогда увидимся завтра, лорд Ву». «Да, я надеюсь, что все благополучно отправятся домой». Уныль взял своих учеников и вышел из гостиницы, оставив только Бокён. Бокён сел на стул и спросил Ву Чан Рака: «Есть что-нибудь, что я должен знать, пока мы вместе?» Пёволь и Сама расстались с Ву Пхёном и вернулись в свою гостиницу. Всю обратную дорогу Пёволь не сказал ни слова. Его настроение было таким мрачным, что даже Сама не мог легко с ним заговорить. Тот факт, что не только Джин Гыму, но и все его коллеги, которые следовали за ним, умерли, сделал его сердце тяжелым. Золотой небесный зал был группой, состоящей из участников с невероятным талантом и мастерством. Джин Гому был лидером Золотого небесного зала, и все его коллеги считались выдающимися личностями. Не имело смысла, что Цзянху был таким тихим даже после смерти таких людей. Цзянху было свойственно поднимать шум даже тогда, когда происходила небольшая авария. Итак, Пё Воль не мог понять, почему Цзянху был таким тихим, несмотря на такой крупный инцидент. Очевидно, что действует какая-то внешняя сила. Либо Цзянху до сих пор не знает, что с ними случилось, либо они могли сделать вид, что не знают об этом. Разум Пё Воля внезапно стал сложным. У меня недостаточно информации. Вся полученная им информация передавалась через уста других. Там должна была быть какая-то недостающая информация. На данный момент он ничего не знает ни о том, что случилось с группой Джингэму, ни о других вовлеченных лицах. Единственная подозрительная вещь – 9 драконов. Четыре слова «девять драконов» часто упоминалось в письмах, отправленных Джингэму. Но Джингэму только упомянул, что выслеживает 9 драконов. Он никогда точно не объяснял, что такое 9 драконов. Было неясно, был ли это человек или организация, где она находилась и существовала ли она на самом деле. Так что на данный момент ему нужно было сначала выяснить реальность 9 драконов. Только тогда можно было раскрыть тайну смерти Джингэму. Глаза Пё Воля успокоились. Сложные мысли в его голове до некоторой степени разобрались, пока он возвращался в гостиницу. Когда они прибыли в гостиницу, Пё Воль сразу почувствовал, что атмосфера изменилась. Ву Джангрек, застрявший в комнате и никогда не появлявшийся снаружи, сидел посередине. Ву Джангрек встал и поприветствовал Пё Воля. «О, ты наконец вернулся. Тебе есть что сказать, не так ли? Как ты узнал? Даже идиот поймет, когда ты сидишь с таким серьезным выражением лица. Хе-хе, я выглядел таким серьезным, немного. В чем дело? Я здесь, потому что мне нужно просить вашего понимания, лорд Пё. Что это такое? Вообще-то, я думаю, нам придется остаться здесь еще на несколько дней из-за определенных обстоятельств». Ву Джангрек говорил осторожно. «Почему? Я встретил здесь людей из горы Шаолинь. Они хотят, чтобы мы пошли с ними в храм Шаолинь. А эти люди из храма Шаолинь тоже придут на день рождения лидера секты Удан? Это как ты узнал?» Глаза Ву Джангрека задрожали. Он не ожидал, что Пё Воль знает так далеко. Если бы он не встретил Луныля, он бы не знал, что такое мероприятие будет проходить в секте Удан. Ву Джангрек осторожно продолжил. «Вероятно, это будет хорошая возможность для лорда Пё, поскольку это первое мероприятие, проводимое сектой Удан за последние десятилетия, многие люди придут отпраздновать его. Кроме того, взгляд лорда Пё на Цзянху будет значительно расширен. Принимая во внимание будущее лорда Пё, было бы неплохо хотя бы раз принять участие в таком большом событии». Он действительно убедил Пё Воля. Однако глаза Пё Воля были прикованы не к нему, а к молодому монаху, спускавшемуся со второго этажа гостевого дома. Глава 193. Взгляд молодого монаха Бутёна был прикован к человеку перед Ву Джангреком. Хотя Бутён не мог видеть лица мужчины, потому что он закрыл лицо шарфом, он мог сказать, что это был тот человек, о котором только что говорил Ву Чанрак. Пё Воль. По какой-то причине Ву Джангрек не хотел говорить о нем. Он грубо уклонился от вопроса о личности Пё Воля, просто сказав, что у него очень близкие отношения с лидером виллы Снежного облака Югичханом, поэтому Ву Чанраку нужно было получить его разрешение. Однако Бутён не до конца поверила словам Ву Чанрака. Бутён заметил страх, отражающийся в глазах Ву Чанрака всякий раз, когда он упоминал имя Пё Воль. Бутён какое-то время смотрел на Ву Чанрака, но он не был похож на человека, которого легко запугать другими. Человек вежливый, но не трусливый, и человек, который кажется нежным, но на самом деле сильный. Так Бутён увидел Ву Чанрака. Поэтому ему было любопытно узнать о человеке, которого боялся Ву Джангрек. По той же причине вышла Бутён. В тот момент, когда он увидел Пё Воля, Бутён почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Холодный ветер, казалось, царапал его грудь, как будто он взобрался на вершину горы посреди зимы. Он никогда не чувствовал ничего подобного ни от одного другого монаха в храме Шаолинь, даже от Унсона или Сонгама, которыми он восхищается больше всего. Вунсон был монахом сразу после Унджи, главы секты храма Шаолинь. Он был воином по имени Первая книга Шаолиня. Сонгам был учеником в третьем поколении, который овладел определенным видом боевых искусств, настолько разрушительным, что его прозвали Безумным Буддой. Бутён научился у них боевым искусствам, но даже несмотря на мастерство этих двоих, он не испытывал такого же опасного чувства, как от Пёволя. Бутён осторожно подошел к Пёволь. Затем Вучанрак представил его Пёволю. Это Бутён, буддийский монах из храма Шаолинь. В провинции Хунань настолько велик, что известен своими 10 непобедимыми шагами. Наму Амида Буцу Будда. Я Бутён из храма Шаолинь. Я услышал имя лорда Пёволя от лорда Ву. Для меня большая честь встретиться с вами в таком состоянии. Бутён поприветствовал его. Пёволь тупо уставился на Бутёна, а через некоторое время открыл рот. «Я Пёволь, рад встрече. У лорда Ву есть что-то ценное, что он может принести основной секте, поэтому у меня нет другого выбора, кроме как сопровождать его. Я прошу вашего понимания, так как ваше расписание может быть немного задержано. Делайте все, что вам хочется. Вы позволите, им не нужно мое разрешение. Я в положении верхом на них». Причина, по которой он сопровождал Ву Джанграка, в первую очередь заключалась в том, что он не был знаком с ситуацией в Цзянху, звук меньше ветра по пути к этому месту он имел приблизительное представление о том, как работает Цзянху, так что у него больше не будет проблем с поездкой на гору Тинцзуншэнь даже после расставания с Ву Джанкраком и его группой. Бутён еще раз выразил свою благодарность, спасибо за понимание. День рождения лидера секты Удан – довольно большое событие, верно? Потому что это необычно. Многие люди придут, думая, что смогут получить некоторую помощь, как только познакомятся с сектой Удан по этому поводу. Храм Шаолинь также нуждается в помощи секты Удан, ни за что. Мы никогда не обращались за односторонней помощью к секте Удан. Мы просто взаимно помогаем друг другу. Голос Бутён был полон уверенности. Хотя их секта потеряла немного престижа из-за Лигвака, многие люди по-прежнему считали храм Шаолинь лидером Цзянху. Храм Шаолинь был вооружен большей гордостью, чем секта Удан. Бутён тоже была вооружена гордостью. «Господин Пё, что вы думаете о том, чтобы отправиться с нами на гору Удан? Это первое событие за последние десятилетия, поэтому секта Удан уделила этому событию большое внимание. Там, наверное, есть на что посмотреть. Хаэм, если когда-нибудь захочешь подняться, скажешь мне завтра утром, я буду». Пёволь кивнул и прошел мимо Бутён. Любой может видеть, что он не слишком заботился о Бутён. Бутён выглядел немного взволнованным. С ним так обращались впервые. Каждый, кого он встречал, проявлял к нему большой интерес, когда бы он ни выходил из храма Шаолинь. Даже те, с кем у него не было никаких связей, пытались найти о чем поговорить и хотя бы немного познакомиться с ним. Бутён часто думала, что такое отношение людей обременительно и раздражает. Однако, когда он увидел Пёволя, который, казалось, не проявлял к нему никакого интереса, ему стало немного грустно. Сама последовал за Пёволем. В тот момент, когда сама прошел мимо, он почувствовал себя странно. Почему-то у него немного заболело в животе, но он не знал, что означает его тошнотворное чувство. Оба быстро исчезли из поля его зрения. Бутён спросила Ву Чанрака с озадаченным выражением лица. Кто они? Есть 4 священные города даосизма. Гора Циюнь в провинции Аньхай, гора Цинчен в провинции Сычуань, гора Лунху в провинции Цзянси и, наконец, гора Удан. Знаменитая гора даосизма, состоящая из 27 пиков, 36 скал и 24 долин, источает дух даосизма. Он обладает способностью освежать сердце человека, просто взглянув на него. Прежде чем общество было должным образом создано, было время, когда всевозможные злые вещи повергали мир в хаос. В то время тем, кто вел воинов уничтожить все зло, был Сюаньву. Секта Удан – это даосская секта, которая верила в Сюанью. Они хвастались огромным величием, которое подавляло другие даосские секты. В случае с горой Хуа даосские постройки были разбросаны повсюду, потому что гора была очень крутой, но в случае с горой Удан большинство построек было сосредоточено на вершине горы. Из-за этого он казался особенно грандиозным. Любой, кто впервые присоединится к секте Удан, будет ошеломлен ее величием. Во время битвы Кровавого Неба секта Удан понесла большой ущерб. Война разрушила и сожгла секту, расшатав тем самым ее основу. Однако недавно они возродились и снова добились процветания. Но пока они этого не сделали, кровь и пот, пролитые даосами секты Удан, были неизмеримы. Дисциплина разочаровала мастеров секты Удан, но преодоление этого испытания придавало им большую гордость. Они считают, что самым большим их преимуществом является уверенность в том, что они смогут снова подняться в любой безвыходной ситуации. Секта Удан была занята подготовкой к предстоящей вечеринке по случаю дня рождения лидера их секты. Чханджин не хотел пышно праздновать свой день рождения, но старейшины секты Удан хотели использовать его день рождения, чтобы сообщить миру о силе секты Удан. По этой причине приготовления к грандиозному банкету шли полным ходом независимо от воли их лидера. Повара, отвечающие за питание даосов секты Удан, были заняты приготовлением пищи. На то, чтобы приготовить еду для даосов секты Удан, у них уже ушел целый день, а теперь они должны были готовить еду и для посетителей. Ученики в третьем поколении пытались помочь им, но они были недостаточно быстры. В конце концов, им пришлось заплатить большие деньги, чтобы призвать людей с отличными кулинарными способностями среди людей, живущих под горой. Кухня гудела, так как многочисленные повара стояли перед каждой плитой, готовя еду. Все еще молодые ученики в третьем поколении были заняты тем, что разносили еду, наблюдая за поварами. Ли Сяоль была одной из таких учениц в третьем поколении. Его, которому еще не назвали имя, так как он только что вошел в гору Удан, отправили на кухню в качестве помощника, и он обильно потел. Хотя ему всего 10 лет, Ли Сяоль получил любовь своих хозяев за свою сообразительность. В это время один из поваров позвал Ли Сяоль. «Даосская Сяоль, я еще не даос, но ты скоро станешь даосом, не так ли? И все же, пожалуйста, зови меня по имени». Шеф-повар посмотрел на Ли Сяоля, который покраснел от смущения, как будто он был милым, потому что он чувствовал себя как собственный сын. Он вручил Ли Сяоль поднос с только что приготовленной едой. «Сегодня дежурит даос Вусон, принеси ему эту еду». Усон был одним из первых учеников секты Удан. В его обязанности входит управление павильоном священного писания. Павильон писания был местом, где хранились важные книги секты Удан. Он был похож на павильон писания храма Шаолинь, но в их случае хранились боевые искусства секты Удан. Из-за этого бдительность была особенно строгой, и люди вроде Ли Сяоль, которым еще только предстояло подняться по служебной лестнице среди даосов, не смели даже приближаться. Если бы не такая работа, у Ли Сяоль никогда бы не было возможности принести еду в павильон священного писания. Ли Сяоль быстрыми шагами прошел через секту Удан. В обеих его руках был довольно большой поднос, но он совсем не трясся. Когда он стал учеником секты Удан в третьем поколении, первым делом он изучил тайчицигун и шаги тигра. Тайчицигун был базовым навыком для ученика секты Удан. Он включает в себя обучение тому, как усваивать энергию, удерживая большой мяч обеими руками, в то время как шаги тигра буквально означают «идти как тигр». Это было основой работы ног секты Удан. Секта Удан решает, принимать ли ученика в третьем поколении в качестве официального ученика или нет, после того, как увидит их успехи в выполнении тайцзи цигун. Те, у кого не было достаточного прогресса в тайцзи цигун, никогда не могли стать формальными учениками секты Удан. К счастью, Ли Сяоль была весьма талантлива в боевых искусствах. Он хорошо изучил тайцзи цигун, и его успехи в шагах тигра были неплохими. Благодаря этому, даже держа поднос, полный еды, он мог легко двигаться, не дрожа. Дорога к павильону писания была незнакома Ли Сяоль. Это потому, что это место принадлежит ученику второго поколения секты Удан, поэтому у Ли Сяоль было мало шансов войти. Павильон писания был заполнен священными писаниями, собранными сектой Удан. Он меньше по масштабу, чем павильон писания храма Шаолинь, но не сильно отстает по важности. По этой причине секта Удан уделяла особое внимание безопасности павильона писания. Ли Сяоль, которая была ученицей только в третьем поколении, обычно не могла входить и выходить из павильона писания, но у него есть шанс сделать это из-за его текущего поручения. Ли Сяоль склонил голову перед мастерами, охраняющими вход в павильон писания. «Привет, ой, это Сяоль, это еда, да, мне сказали отнести это в павильон писания». «Действительно, но старший брат Вусон сейчас в отъезде». Даос выглядел озадаченным. Его звали Тхэсан, ученик секты Удан во втором поколении. Вусон, заведующий павильоном священного писания, был его старшим братом. На слова Тхэсана Ли Сяоль заплакала. «Тогда что мне делать? Мне вернуться позже? Нет необходимости делать это. Вы можете войти в павильон писания, оставить еду на столе и выйти». «Все хорошо, он некоторое время отсутствовал, потому что ему позвонил глава секты, но он скоро вернется. И вас не будут винить в том, что еда остыла, так что не беспокойтесь и принесите ее обратно». «Да». Лиса Йоль с облегчением посмотрела на подробное объяснение Тесана. Склонив голову перед Тхэсаном и поблагодарив его, Лиса Йоль вошла в павильон Писания. В павильоне Писания было тихо. Днем приходит немало даосов и погружается в книги, а ночью их нет. Это потому, что есть так много легко воспламеняющихся книг, что использование фонарей в павильоне Священного Писания строго запрещено. Разведение огня запрещено, за исключением минимального количества фонарей, освещающих темноту. Лиса Йоль немного подождал, пока его глаза привыкнут к темноте, а затем осторожно вошел внутрь. Место, где находился Вусон, находилось у входа в павильон Писания. Это было место в павильоне Писания, где было светло. Там он смотрел тигровыми глазами, чтобы убедиться, что даосы секты Удан не повредили важные писания. Лиса Йоль поставил принесенную еду на место Усона и внимательно осмотрел павильон Священного Писания. «Ух ты!» – из его уст вырвалось восклицание. «Чтобы войти в павильон Священного Писания, ученик должен быть как минимум во втором поколении или выше. Так что до тех пор ему приходилось тренироваться, изучая боевые искусства, которым обучали его старшие братья. Когда-нибудь я, Лиса Йоль, мечтала стать официальной ученицей секты Удан и с уверенностью посещать павильон Священного Писания. Это было тогда. Хаэм, в поле зрения Лиса Йоля он увидел что-то извивающееся в углу павильона Писания. Что это такое? Сначала Лиса Йоль подумал, что видит что-то не так. Так, он закрыл глаза несколько раз. Он потер глаза своими маленькими ручками. Его глаза не ошиблись, и он не увидел иллюзии. Что-то двигалось в углу павильона Писания. «Я думал, в павильоне Писания никого нет», — Лиса Йоль невольно подошла к нему. Пройдя более 10 шагов, он понял, что видит человеческую фигуру, покрытую черным. «Ах!» — Лиса Йоль невольно вскрикнула. В этот момент неизвестная фигура, которая искала павильон Писания в черной одежде, оглянулась. Его взгляды и взгляды Лиса Йоль встретились. В этот момент изо рта человека, одетого в черную ткань, вырвался вздох. «Ха!» Глава 194. В гостевом доме сегодня утром было многолюдно. Подчиненные Ву Джан Крака вышли из комнаты, неся сундук с буддийскими писаниями. Бо Кён стоял рядом с ними. Он наблюдал, не осмелится ли кто-нибудь подумать иначе. Наемники озадаченно посмотрели на внезапное появление Бо Кён. Однако, когда они услышали, что он был учеником храма Шаолинь во втором поколении, все приняли его присутствие. Если и было что-то неожиданное, так это то, что они думали, что направится прямо в храм Шаолинь. Но теперь их приглашают на вечеринку по случаю дня рождения лидера секты Удан. Однако не было ни одного наемника, выразившего свое недовольство. Такому наемнику, как они, было также трудно получить возможность увидеть внутреннюю часть такой престижной секты, как секта Удан. Если они смогут заглянуть внутрь секты Удан, это будет их гордостью на всю жизнь. Но была одна проблема. Если они останутся на несколько дней в секте Удан, то их график сильно затянется. Но, конечно, наемникам это было безразлично. Для них было гораздо полезнее получить эту возможность посетить секту Удан, чем успеть вовремя по расписанию. Лица воинов, готовившихся к восхождению на гору Удан, были полны волнения. То же самое было и с Сиалом Хаджином. Она была в хорошем настроении с утра. Хорошие вещи продолжают происходить одна за другой. Вчера она разрешила свои старые обиды со своим старшим братом в секте Золотой Остров, а сегодня у нее была возможность посетить секту Удан. Уголок ее рта не мог перестать подниматься. С приятной улыбкой Сиол Хаджин осмотрел гостиницу изнутри. Когда она увидела ПВО Волли Сому, спускающихся по лестнице, Сиол Хаджин подошел к ним и спросил: